Великобритания, по контрасту, не является геостратегической фигурой. Она придерживается меньшего количества значимых концепций, не тешит себя амбициозным видением будущего Европы. И ее относительный упадок также снизил ее возможности играть традиционную роль государства, удерживающего баланс сил в Европе. Двойственность в отношении вопроса об объединении Европы, а также преданность угасающим особым взаимоотношениям с Америкой, превратили Великобританию в никому не интересное государство, в плане серьезных вариантов выбора будущего Европы. Лондон в значительной степени сам исключил себя из европейской игры. Бывший высокопоставленный британский деятель в Европейской комиссии сэр Рой Денман в своих мемуарах вспоминает, что еще на конференции в Мессине в 1955 году, где в предварительном порядке рассматривался вопрос о создании Европейского Союза, официальный представитель Великобритании категорически заявил собравшимся архитекторам Европы: «Будущий договор, который вы обсуждаете, не имеет шанса получить общее одобрение. Если согласование по нему будет достигнуто, то у него не окажется шанса быть реализованным. А если он будет реализован, то окажется совершенно неприемлемым для Великобритании. До свидания, господа, успеха». Более 40 лет спустя вышеупомянутая фраза в значительной степени останется определением принципиального отношения Великобритании к созданию истинно объединенной Европы. Нежелание Великобритании участвовать в экономическом и монетарном союзе, который начнет, как намечено, функционировать с января 1999 года, отражает нераспположенность этой страны идентифицировать свою судьбу с Европой. Суть этого отношения была блестяще суммирована в начале 90-х годов. Великобритания отвергает цель политического объединения. Великобритания отдает предпочтение модели экономической интеграции на основе свободной торговли. Великобритания предпочитает координацию внешней политики, безопасности и обороны вне структурных рамок европейского сообщества. Великобритания редко полностью использует свой авторитет в ЕС. Великобритания, будьте уверены, все еще сохраняет свое значение для Америки. Она продолжает оказывать определенное глобальное влияние через сообщество, но уже не является неугомонной крупной державой, равно как и ее действия не мотивируются амбициозными мечтами. Она является основным сторонником Америки, очень лояльным союзником, жизненно важной военной базой и тесным партнером принципиально важной разведывательной деятельности. Ее дружбу нужно подпитывать, но ее политический курс не требует неусыпного внимания. Она, ушедшая на покой геостратегическая фигура, почивающая на роскошных лаврах, в значительной степени устранившаяся от авантюр Великой Европы, в которых Франция и Германия являются основными действующими лицами. Прочие средние по своим масштабам европейские государства, большинство из которых являются членами НАТО или Европейского Союза, либо следуют ведущей роли Америки, либо потихоньку выстраиваются за Германией или Францией. Их политика не имеет особо широкого регионального влияния. И они не в том положении, чтобы менять свою основную ориентацию. На этой стадии они не являются ни геостратегическими действующими лицами, ни геополитическими центрами. Это же правомерно и в отношении наиболее важного потенциального центральноевропейского члена НАТО и ЕС – Польши. Польша слишком слаба, чтобы быть геостратегическим действующим лицом. И у нее есть только один путь – интегрироваться с Западом. Более того, исчезновение старой Российской империи и укрепляющиеся связи Польши как с Атлантическим альянсом, так и с нарождающейся Европой все более и более наделяют Польшу исторически беспрецедентной безопасностью, одновременно ограничивая ее стратегический выбор. Россия, что едва ли требует напоминания, остается крупным геостратегическим действующим лицом, несмотря на ослабленную государственность. Невозможно затяжное нездоровье. Само ее присутствие оказывает ощутимое влияние на обретшие независимость государства в пределах широкого евразийского пространства бывшего Советского Союза. Она лелеет амбициозные геополитические цели, которые все более и более открыто провозглашает. Как только она восстановит свою мощь, то начнет также оказывать значительное влияние на своих западных и восточных соседей. Кроме того, России еще предстоит сделать свой основополагающий геостратегический выбор в плане взаимоотношений с Америкой. Друг это или враг? Она, возможно, прекрасно чувствует, что в этом отношении имеет серьезные варианты выбора на евразийском континенте. Многое зависит от развития внутриполитического положения и особенно от того, станет Россия европейской демократией или опять евразийской империей. В любом случае, она, несомненно, остается действующим лицом, даже несмотря на то, что потеряла несколько своих кусков, равно как и некоторые из ключевых позиций на евразийской шахматной доске. Аналогичным образом, едва ли стоит доказывать, что Китай является крупным действующим лицом на политической арене. Китай уже является важной региональной державой и, похоже, лелеет более широкие надежды, имея историю великой державы и сохраняя представление о китайском государстве как центре мира. Те варианты выбора, которым следует Китай, уже начинают влиять на геополитическое соотношение сил в Азии, в то время как его экономический движущий момент, несомненно, придаст ему как большую физическую мощь, так и растущие амбиции. С воскрешением Великого Китая не останется без внимания и проблема Тайваня, а это неизбежно повлияет на американские позиции на Дальнем Востоке. Распад Советского Союза привел к созданию на западных окраинах Китая ряда государств, в отношении которых китайские лидеры не могут оставаться безразличными. Таким образом, на Россию также в значительной степени повлияет более активная роль Китая на мировой арене.